Глава первая. Задание Радмира Вольнова было простым – отыскать свидетеля, допросить и привести к вожаку. Таких поручений в практике Радмира было сотни, если не тысячи. Хищнику хватало нескольких часов, чтобы выяснить об объекте всю информацию. Ситуация была непростой, и от того, как быстро выполнит задачу Радмир, зависела судьба его брата. Тихомир Вольнов сходил с ума. Потерялась его истинная пара, с которой брат не успел завершить обряд. И единственной зацепкой в поисках братья считали подругу потеряшки, Бажену Грознову. Девушки, Бажена и Зарета, проживали в соседних квартирах, да и дружили весьма тесно. Словом, задание должно было быть простым, обычным, без сюрпризов. Он вел объект, двигаясь почти бесшумно. Звук его шагов оставался за гранью восприятия человеком, а вот хищник мог бы распознать слежку. Но не эта девчонка. Странная она и, кажется, не замечала хвоста. Радмир следил за каждым жестом, движением. В сгущающихся сумерках хищник отчетливо различал, как вздрагивали девичьи пальцы, зажимая лямку на сумке, как порхали ресницы, когда Грознова, переходя дорогу, смотрела по сторонам. Вольнов перебирал в памяти все, что удалось раскопать на Бажену. По всем документам девчонка была хищницей, но звериная кровь почти не ощущалась. Радмир чуял слабые гены, как будто девчонка была смеском. Это интриговало. А еще ее голос. Радмир совсем не кстати вспомнил, как звонил ей, пытался назначить встречу. Однако столкнулся с категоричным отказом. И это взбесило. Кто в своем уме станет отказывать ему, среднему брату-вожака, и сыну самого Верховного, смотрящего за порядком на целом континенте? Никто! Никто, кроме этой дерзкой училки и захудалой шарашки! Стало сложно контролировать зверя, когда Радмир вспомнил негромкий, резкий, официальный тон и приятный нежный голос на контрасте. И вдруг увидел, как Грознова пытается скрыться от него в подъезде дома, в котором жила. Заметила, значит. И Радмир ринулся вперед. «Нельзя убегать от хищника! Нельзя!» В два шага он настиг свою жертву. Со всей дури вмазал по препятствию, за которым собралась спрятаться Женя, и рявкнул. Зверея. «Грознова! Ты в курсе, что живешь на чужой территории? Шпионишь по приказу своего вожака? Старик Антип решил расширить границы?» Вкрадчиво пророкотал Вольнов, в один прыжок достав рукой девушку, сгреб длинные волосы в кулак и затянул, заставив ее вытянуться и замереть на месте. «Бажена Грознова, так ведь тебя зовут на самом деле?» «У меня официальное разрешение есть на работу в этом городе», — ровно и максимально вежливо проговорила девушка. «А вам какое дело? Миграционные службы в этом месяце уже были, все документы у меня в полном порядке, ничего противозаконного я не делаю». «Только трешься рядом с Иртановой, да?» — прорычал хищник, прижимая Грознову к стене вплотную так, что та и вздохнуть глубоко не смогла. Однако Радмир заметил, что страха у хищницы не было. Он ей клыки в полном объеме демонстрирует, а она даже не трясется. А девчонка дерзкая. Наверное, совсем двинутая на голову, если смотрит на него, верзила выше 2 метров ростов и шириной с дверной проем, словно на шкодливого щенка. «Я не трусь, как вы изволили выразиться, с Заретой, а дружу с ней. Мы с детства общаемся и живем по соседству», – спокойно произнесла Грознова. «Разберемся», – прищурившись, зарычал Вольнов. «Со мной пойдешь, и уж будь уверена, пока не расскажешь мне, куда дело Зарю, не выпущу». «Зарета исчезла», – опешила девушка. А Радмир отчетливо разглядел, как глаза хищницы полыхнули в полумраке подъезда. «У нее сегодня встреча с врачом в клинике, я думала, она там задержалась». «С этого места поподробнее», – нахмурился Вольнов. А руку все же разжал, выпустив девушку, когда понял, что Грознова не собирается убегать. «Напомните, уважаемый, по какой причине я должна говорить с вами?» – усмехнулась Женя, поправив волосы и мешковатую одежду, которая скрывала, кажется, каждый сантиметр кожи. «Общаться буду только с вожаком». В ответ Радмир клацнул зубами, а зверь вторил хищнику грозным, устрашающим рычанием. «Значит, понимания мы не достигнем», – прищурился мужчина, а девушка повела плечом, словно сбрасывала ненавистное невидимое касание грубых ладоней. «Теряете время, уважаемый», – бесстрашно произнесла Грознова, и сама, оттолкнув не без усилий Радмира ладонью в грудь, перешагнула груду штукатурки и металла, которая еще пару минут назад была дверью подъезда. «Видите на допрос? Все равно ведь не отстанете». Радмир пристально, не мигая, смотрел на девушку. А в том месте, где на протяжении мгновения лежала девичья ладонь, странно покалывала. И ладони, будто он до сих пор держал шелк волос Грозновой. А хищница шла целенаправленно к арке между подъездами, где остались бойцы стаи, ждали команды, сидя в тачке. Вольнов прикинул, как 5 пар хищных глаз пройдутся оценивающе по мешковатой одежде Грозновой, выискивая малейший намек на стройное тело. На анализ ситуации не осталось времени. Радмир перехватил девчонку, когда та уже протянула руку к дверце автомобиля. «Не та тачка!» – ровно, но с угрозой в голосе рявкнул Вольнов и подтолкнул Бажену к другому автомобилю. Безошибочно вычислил, что именно эта машина принадлежит Грозновой, пусть и припаркована была на стоянке, а с работы хищница возвращалась пешком. «Интересно, а утром кто ее туда отвозил?» Радмир мотнул головой, прогоняя непрошенные мысли. «Какого хрена происходит?» Бажена не сопротивлялась приказу Вольнова, вынула брелок из сумочки, открыла тачку и послушно села за руль. Радмир с огромным трудом впихнулся на переднее пассажирское. Кресло оказалось довольно мелким для его вольного форм, но он уже принял решение забрать хищницу вместе с тачкой, а потому отступать не собирался. «Ну как вам, нигде не давит?» – коварно улыбнулась Бажена, бросив короткий взгляд на пассажира. «За дорогой следи, Грознова!» – обронил Радмир, а потом устрашающе рыкнул. «Излагай про врачей!» «Зачем? Разве вы не отыскали о Зарете все сведения, которые хотели? Как-то ведь на меня вышли!» – изогнула бровь Грознова, а Радмир молчал. В душе просыпалось недовольство этой хищницей и какая-то странная тяга зверя. Вольнов смотрел на девушку пристально, изучая каждый сантиметр женского тела. «Мог бы и под одеждой рассмотрел бы». Тянуло сорвать эти тряпки и убедиться, что интуиция его не подвела. Под стрёмными шмотками скрыто улетное тело. И не только странные, ненужные, непрошенные сейчас фантазии выбивали Радмира из равновесия. Все в этой девчонке было не так. И вместе с тем, своим ледяным спокойствием, она вызывала в нем интерес. Да и не только спокойствием, но и запахом. Вольнову казалось, что на расстоянии хищница пахла совсем иначе, по-другому. А теперь, запертый в салоне автомобиля, находясь в полуметре от Бажены, Радмир жадно втягивал носом ее аромат. А затылок сводило от беспокойства и ощущения надвигающихся проблем. И зверь. Он требовал хорошенько распробовать эту девчонку. Радмир сжал руку в кулак, на миг прикрыл глаза, мысленно затягивая удавку контроля на глотке зверя. В какой-то момент, открыв глаза, Вольнов понял, что Грознова не знает, куда ехать, а потому торопливо сжал девичью ладонь, лежавшую на рулевом колесе, и дернул, заставив тачку свернуть в нужную сторону. И вдруг точно огнем прошила кожу на ладони. «Твою ж мать!» – выдохнула Бажена с долей паники, отчаяния, страха и даже растерянности. Девушка взглянула на спутника и, кажется, перестала дышать. И в глазах Радмира не увидела ничего, кроме жажды крови. Ее, Бажены, крови. Женя не верила своему счастью, когда после короткой беседы с вожаком ее отпустили. Радовалась, что может дышать спокойно. Радовалась, что Радмир исчез, пусть и злобно рыча, когда они добрались до Тихомира Святозаровича. Просто радовалась оказаться на свободе. И старалась не думать о том, что Громилу увезли против воли. Сам вожак применил силу, чтобы усмирить брата. Однако ошиблась, радоваться было нечему. И очень скоро поняла это. Поняла, когда город начал стремительно меняться, а хищники сходить с ума. И именно тогда перед ней, точно выйдя из кошмарных снов, возник Радмир Вольнов. Она боялась его до чертиков. Еще с самой первой встречи, когда он шел следом за ней до дома, а потом сел в ее машину. Но тот страх не стоил ничего в сравнении с чувствами, которые Бажена испытывала сейчас. И пусть внешне девушка была спокойной и собранной, Паника охватывала ее, стоило взглянуть в бешеные глаза Радмира Вольного. Глядя в оскалившееся по звериному лицо, Бажена понимала, что этот хищник далеко не тупой громила с мышцами и отсутствием мозга. А потому Женя надеялась, что Вольнов все же придет в себя и перестанет на нее смотреть так, словно хочет уничтожить. «Ты мне должна помочь!» – зарычал хищник, со всей силы ударил по металлическим прутьям, сгибая их точно мягкую проволоку. Единственно здравой мыслью Бажены оказалась та, что настойчиво зудела о побеге. Однако теперь уже поздно. Радмир нашел ее. И с первого взгляда Женя осознала, что нашел не просто так. Бажена поняла, как ошиблась, посчитав, что здесь, запертая в камере предварительного заключения ближайшего отделения человеческой полиции по собственной воле, будет в безопасности. Радмир все равно отыскал ее за пару минут, заявился, раскидал полицейских одной левой и замер, глядя на нее своими дикими, безумными глазами. Хватило одного взгляда, одного вдоха еще в первую встречу, чтобы понять, Радмир Вольнов – ее истинная пара. Но всеми силами девушка пыталась это отрицать. «Только не он! Только не Вольнов!» «Ничего я тебе не должна!» – хмуро выкрикнула Грязнова. «Подойди сюда, Бажена!» – прищурился Радмир. Огромные руки хищника легли на прутья, кажущиеся хрупкими в сравнении с ним самим. «Я что, на дуру похожа?» – фыркнула Грязнова и попятилась еще дальше, пока не прижалась спиной к шершавой стене. «Не подойдешь по-хорошему, я сам подойду!» – угрожал хищник, а зверь внутри Радмира бесновался. Бажена попыталась воззвать к своему зверю. Волчица, больше похожая на полугодовалого щенка, только негромко заскулила. А девушка сдалась. С самого рождения звериная кровь в ней была очень слабой. Настолько, что Бажена искренне считала себя обычной человеческой девушкой. А сейчас, когда Радмир смотрел на нее глазами, орущими «Моя!», Бажена основательно убедилась в том, что зря она родилась хищницей. А Радмир? Он и сам не знал, зачем идет на такой опрометчивый шаг. Зов истинной пары брата, Зареты Иртановой, он распознал, как и все хищники. Видел, как свихнулись мужики рядом, когда сорвались и помчались к источнику зова. А Вольнов, он потянулся к Бажене. Учуял ее запах. Пусть его и закрыли в подвальном хранилище, чтобы совладать со зверем и не причинить истинной вреда. А все равно вырвался. И понимал одно. Если прямо сейчас не поставит метку и не обзаведется парой, то его накроет зовом Иртановой. А брату нужна помощь, а не еще один конкурент. Радмир глубоко втянул носом тонкий аромат девчонки. Даже в этом чертовом месте, среди алкашей, проституток и прочего сброда, запах именно этой хищницы сбивал его с ног. И вопреки всем доводам разума, вопреки собственному желанию, Радмир понимал, что перед ним она. Его пара, которая совершенно не собиралась мириться с этим фактом. «Послушай, девочка!» – теряя терпение, прорычал Вольнов, чуть разводя могучие руки в стороны и сминая решетки с противным, громким скрежетом. «Тебе ничего не грозит. Укушу разок, и ты свободна». «Вы, очевидно, мозгом приложились где-то, уважаемый», дрогнувшим голосом произнесла Бажена. «Если на мне окажется ваша метка, то нужно завершить обряд. А связывать свою жизнь с таким, как вы, уж поверьте, не предел моих мечтаний. Скорее, кошмар». «Бажена», прорычал Радмир с явной угрозой в голосе и смел единственную преграду, вставшую на пути к истинной. Женя испуганно заверещала, когда вместо решеток в камере появилась еще одна дверь. А хищник с безумными глазами оказался прямо перед ней. Ноздри на лице мужчины раздувались жадно, трепетали, словно он учуял пьянящий аромат. Да и Женя тоже. Слабая звериная кровь словно ударила в голову обостренным обонянием и слухом. Каждый хрип, срывавшийся с приоткрытых губ Радмира, резал по нервам. А терпкий, капельку горьковатый запах забился в нос, вытеснив все иные ароматы. Бажена сдержала дыхание, но поздно. Радмир уже распознал тот миг, когда возбуждение волной ударило и снесло с ног. «Все вон!» Оглушающее звериное рычание сотрясло полицейский участок. Женя не видела, выполнили ли приказ все, кто еще не успел убежать, стоило появиться Радмиру Вольному в этом здании. Все внимание девушки сосредоточилось на мужчине, на его клыках, замерших в сантиметре от ее шеи. Пронзительная боль сковала тело. Женя попыталась оттолкнуть Радмира, но он держал крепко, не вырваться, а челюсти сомкнулись на ее плече. Бажена прикрыла глаза. Что чувствовала она? Телом она стремилась подчиниться. Зверь, пусть слабый и почти беспомощный, но признавал Радмира Вольного парой. А вот разум девушки все еще сопротивлялся. Это ведь просто инстинкты, да? Но веки сделались тяжелыми, а руки беспомощно вцепились в широкие мужские плечи. И ноги подкосились от волны возбуждения, прострелившей все тело. Хищник разжал смертоносные клыки. Женя протяжно выдохнула с громким полустоном. «Моя!» — рычанием припечатал Радмир. «Нет, пожалуйста, нет!» — просипела Бажена, но понимала, что назад дороги нет. Теперь они связаны. Вольнов утробно зарычал, а Бажена испугалась. Он ведь невероятно сильный, жестокий. А значит, и зверь его может легко превратить хищника в безумца. Потому действия девушки казались ей оправданными. Бажена, глотая слезы, вскинула руку и оттянула ворот мужской футболки. Грудная клетка Радмира вздымалась и опадала, словно он боролся с накатывающим безумием. И взгляд у хищника на грани не сулил Жене ничего, кроме боли и, в лучшем случае, смерти. Клыков у Бажены никогда не было, в отличие от других сильных хищников. А как ставить метку, если нет клыков? Женя уже плакала в голос, зажмурилась, понимая, что он убьет ее сейчас. Одним взмахом огромной руки свернет голову, растерзает ее. Но вдруг обжигающая ладонь легла на ее затылок, будто бы подбадривая. Девушка распахнула глаза и взглядом уперлась в беззащитную, открытую, подставленную шею и плечо. Бажена сглотнула шумно, проталкивая горький комок беспомощности и бессилия. «А я твой!» — хрипло произнес Радмир, надавил ладонью на девичий затылок.